Огонь. Зима 2013-14 года. Как только начался второй Майдан, в самый центр того водоворота попал Юра Бутусов, главный редактор Цензор.нет. К этому времени это был уже один из самых посещаемых сайтов Украины, а сам Бутусов – кем-то вроде спичрайтера у серого кардинала Майдана Александра Турчинова. Уже не было секретом, что Цензор и сам Бутусов жили на деньги Турчинова. А на что еще жить украинскому интернет-изданию, если цивилизованного рекламного рынка в интернете так и не появилось? 1 декабря 2013 года Юра Бутусов попал в историю. Все телекомпании мира показывали эту картинку. Две огромные черные толпы стояли лицом к лицу. С одной стороны под завязку экипированные в касках и щитах бойцы «Беркута», а с другой – темная свирепая толпа атакующих демонстрантов с цепями, железными прутьями и камнями. Они стояли злые друг против друга на расстоянии вытянутой руки. А между двумя этими темными силами стоял только один человек. В его распростертых руках был только украинский флаг. Спиной к Беркуту, лицом к толпе. Это была завораживающая картинка смелости и отчаяния. Юра Бутусов пытался остановить разбушевавшуюся стихию. Но как один человек может остановить море, когда оно штормит? Летели прутья, палки, цепи. И один из брошенных из толпы камней попал-таки в голову главному редактору главной майданной газеты страны. Бутусов в тяжелом состоянии попал в больницу. Его фото с перебинтованной головой я увидел на его личной странице в Facebook, когда решил опять окунуться в информационную пучину очередного украинского Майдана. Я тут же написал Юре какие-то ободряющие слова с пожеланием выздоровления, что он герой, что среди этой драки он единственный, кто встал между двумя силами, чтобы остановить безумие. Я искренне думал, что Юра наконец-то поймет, что бунт, толпа, революция – не способ решать проблемы страны. Камень, прилетевший в голову от беснующейся толпы, возможно, вправит мозги лучше, чем бесконечные интеллектуальные споры на интернет-форумах. Юра был рад поддержке и вроде бы искренне хотел мира. Но страсти накалялись, а начальник, тот, кто платил ему деньги, требовал другого. 2 декабря Турчинов объявил всем сторонникам Майдана призыв к блокированию административных зданий, резко обостряя обстановку в столице. В те дни Янукович вел себя беспечно и как-то отстраненно. Он еще был уверен в своих силах. Противостояние милиции и толпы шло с переменным успехом на крошечном пятачке в центре Киева. Сам же город жил своей обычной жизнью. Депутаты собирались в Раде на свои совещания, то принимали какие-то законы, то их отменяли, а количество палаток и баррикад медленно, но неуклонно росло. Стычки продолжали происходить, но все старались вести себя в рамках и удерживались от насилия. Бутусов все время звал меня в Киев посмотреть вживую, чем живет второй Майдан. Все хотел показать мне этих чистых, светлых, одухотворенных людей. Они все хотят мира, уверял Юра. Такая митинговая тягомотина тянулась весь декабрь, вплоть до середины января. Но потом что-то резко стало меняться, стычки стали агрессивнее. На форумах Цензора и на фейсбучной странице Бутусова разгорались нешуточные страсти. Было видно разительное отличие интернет-споров времен первого и второго Майдана. Русофобия была и тогда, и сейчас, но тогда с людьми еще можно было спорить и что-то доказывать. Я даже вел когда-то на Цензоре свою собственную ветку «Дневник», выкладывал туда стихи Серебряного века. Это многих там раздражало, но мы спорили между собой, что-то обсуждали и шутили. Но сейчас, в январе 2014-го, все стало жестче. Появился бан, полный бан. Все русское и российское сразу банилось. И постепенно сайт Цензор.нет, вопреки логике своего названия, превратился полностью в подцензурное пространство. На нем уже невозможно было изложить точку зрения, отличную от линии партии, серого кардинала Майдана Александра Турчинова. То же самое было и на личной странице Бутусова в Фейсбуке. Она набирала тогда 1000 лайков и репостов. Юра банил всех, кто не соответствовал турчиновской точке зрения на происходящее в Киеве. Из противников Майдана на его странице остался, кажется, только я. Из старой дружбы, взаимного уважения он продолжал еще держать меня во френдах. Но в середине января, неожиданно, без всяких предупреждений и взаимных объяснений, Юра Бутусов вдруг полностью обрывает все наши контакты, блокирует мне доступ к его странице Facebook, Цензору и отключает телефон. Я до сих пор задаюсь вопросом, что же произошло тогда у них внутри, в мозговом центре того Майдана? Какой неведомый начальник дал тот приказ порвать все связи с кем-либо из России и идти на жесткое обострение. Наше общение с Бутусовым, которое не прерывалось более 10 лет, полностью прекратилось именно в тот день, 18 января 2014 года. А уже 19-го обстановка в Киеве и во всей Украине резко радикализировалась. Начались массовые захваты зданий областных администраций в западных областях Украины, во Львове, Ровно, Тернополе, Хмельницком. Пошли захваты в Полтаве, Житомире и Черкасах. Стали массово возводиться баррикады в Киеве и запылали первые костры из автомобильных покрышек. Тем временем приближался февраль, открытие Сочинской Олимпиады. Я навсегда запомнил те два пылающих одновременно огня. Огонь открытия Олимпийских игр в Сочи и черное пламя горящих покрышек на Грушевской институтской. Что горит ярче, что более привлекает публику и мир? Украинцы ищут сейчас истоки нашего к ним неуважения. Задаются вопросом, когда же русские стали так не любить украинцев? Мол, мы всегда жили вместе, народы-братья, и вдруг с чего-то русские обозлились на хохлов. Я не буду писать обо всех русских, я скажу о себе. Настоящая нелюбовь, доходящая иногда до ненависти к хохлам-украинцам, у меня началась именно тогда. Россия всей стороной готовилась тогда встретить у себя в гостях весь мир. Мы хотели показать на той Олимпиаде свою душу, свой мир, современную Россию. И именно в этот очень важный для нас момент, совсем под боком, родная Украина решила устроить этот звериный бардак. Конечно, это было просто историческое совпадение. Так уж случилось, что русская победная Олимпиада и украинский кровавый Майдан выпали на один момент, но это только усугубило наш разрыв. Горящие черным зловещим дымом покрышки, ежедневные захваты областных администраций, демонстративные завалы священных нам памятников, как черные метки разлетались тогда по всем телеэкранам. Украинцы говорили всему миру, и в особенности нам, русским, мы не дадим о себе забыть, пусть с криками, с вонью и гарью, но мы будем напоминать о себе всегда. Слава Украине! Весна, 2014 год. Та зима выдалась ужасной, особенно февраль. В Киеве пылал Майдан, блокировались административные здания, почта, телеграф. На Западной Украине ежедневно захватывались здания областных администраций, и митингующие объявляли о неподчинении президенту. А Янукович все тянул, мялся и не решался на достойный ответный удар. Бунт разгорался, и бездействие президента лишь усугубляло безнаказанность наступавшей толпы. Тем временем русский Юго-Восток мрачно молчал. Там уже начинался тихий ропот, шли призывы от областных советов, пора останавливать эту митинговую анархию, но на улицу никто не выходил. На Востоке больших столкновений не было. Президент вроде бы был свой, прорусский. У него была в руках вся власть, и в теории он ее мог в любой момент применить. Янукович стукнет кулаком по столу, и порядок будет наведен. Но Янукович все тянул, и драма нарастала. Число убитых и раненых с двух противоборствующих сторон уже перевалило за сотню. Все зверели, наблюдая за происходящим. Этому должен был наступить конец, кто-то должен был отступить и проиграть. И Янукович сдался. Сначала он согласился на промежуточные условия бунтовщиков, а потом и вовсе сбежал. Опустошение. Вот одно слово, которое я написал в тот день у себя на странице Facebook. Полное опустошение от предательства русского Юго-Востока, который его и выбрал президентом Украины. Ты-то сбежал, а что делать тем, кто остался? Как это можно вот так взять и сбежать? А на следующий день, 23 февраля, прямо в день закрытия Сочинской Олимпиады, серый кардинал Майдана Александр Турчинов назначает себя ИО президента Украины. Это произошло в один день с триумфальной победой России на Олимпиаде. Великая страна провела лучшую Олимпиаду в истории, и ее атлеты взяли больше всех побед в спортивных битвах. Это была наша русская олимпийская победа. Их так немного было в современной истории. Но Украине было наплевать на этот русский праздник и русский пир. Под давлением Турчинова первым же своим решением Рада отменяет закон о статусе русского языка как регионального на Украине. Это было уже как плевок, как насмешка в спину убегающему Януковичу и в лицо всему остающемуся с этим жить Юго-Востоку. «Утритесь», — говорил этим знаком лысый пастор. Это было невыносимо. Но за зимой обычно приходит весна. И тут маленьким огоньком, странным мерцающим лучиком стали пробиваться первые новости с Крыма. Мы все тогда прильнули к телеэкранам и радиоприемникам в ожидании чуда. Ведь что-то же должно начаться. Там давно уже шли разные митинги русской общины, беркутовцев, казаков, но это все не то. Против темной, обнаглевшей от неожиданной победы киевской силы этого точно не хватит. И вот стало проявляться что-то настоящее, что-то реальное. Хорошо экипированные в неузнаваемой форме солдаты за одну ночь берут в оцепление здание Верховного Совета Крыма. Туда собираются все крымские депутаты и объявляют о будущем референдуме по отделению Крыма от Украины. И дальше пошло. Эти красивые солдаты в красивой форме четко, методично, объект за объектом окружают обескураженных украинских военных в их грязной подержанной форме. Каждый час, каждый тот день выдавал новости все лучше и лучше. Взят аэродром, перекрыт перекоп, подошел русский крейсер. Украинские военные присягают новой русской власти. «Закройте мне глаза. Остановите время. Я хочу, чтобы это не прекращалось. В это невозможно было поверить. Неужели мы так можем? Неужели мы так умеем?» Первый день весны выпал на утро субботы. Как обычно, мы с женой сели в джип и поехали на свою тверскую усадебную стройку. И где-то на выезде с Никулиной горы, когда открывается весь этот подмосковный простор, радио вдруг огласило. Путин запросил разрешение у Совета Федерации на введение войск на Украину. Мы переглянулись, по телу прошла дрожь. Кругом лежали бурые поля, снег тогда уже почти стаял. Точнее, той зимой снега под Москвой почти и не было, и все кругом было серо и уныло. Но небо было чистым, и солнце светило в тот день ярко-ярко. Это был первый день весны. Я надолго запомнил те нахлынувшие эмоции. До усадьбы было ехать еще около полутора часов. Мы включили во всю громкость радио «Эхо Москвы». Либеральные дикторши уже вовсю верещали о попранных законах, что это насилие и все такое, но каждые 15 минут, прерываясь на срочные новости, радио повторяло чеканные строки текста. Путин запросил разрешение у Совета Федерации на введение войск на Украину. Тогда казалось, что это решение российского президента остудит горячие головы новых киевских властей, и они побоятся применять военную силу против городов Донбасса. И русская весна волной пойдет по городам Украины. Где-то под Волоколамском радио перестало ловить столичные радиостанции, и мы, как обычно, начали искать что-то местное. Ловилось только дорожное радио. А мне милей шумные, милее одноэтажные, от их названий ласковых становится светлей. Это был самый счастливый день.